Бог ты мой, правда, — воскликнул он. Тысячи извинений, сеньорита. Затем добавил другую купюру в $1000 и на этот раз деликатно выставил девушку за дверь. Злоупотреблять ситуацией все же не стоило. Когда-нибудь, ради смеха, я сложу в большую кучу 200 или 300 миллионов и подожгу. Только ради смеха. Диего заказал завтрак. Яичница с беконом появилась одновременно с Тудором-ангелом. «Это малоизвестный закон», — рассказывал ангел. «У моих ребят чуть глаза не лопнули, пока они прочесывали тексты. Закон применим». Рев с большим аппетитом ел яичницу. По подсчетам Диего, в последние 3 дня он спал не более 6 часов. И в эти 6 часов ходят скачки с красоткой Линдой, этой честнейшей девушкой, но лицо его было таким худым и так резко очерченным, что усталость, если она и была, не могла на нем отразиться. Климрад улыбнулся ангелу. «Ну, расскажите мне об этом законе, прошу вас». «Он позволяет обменивать в оговоренных размерах очень обширные участки пустынных земель на другие, поменьше, но в более выгодных местах». «Что это означает в данном случае?» «Том Перри по доверенности стал официально владельцем 12 600 гектаров земли в графстве Най. В 1952 году вы заплатили, то есть он заплатил по $1.5 за гектар, что составляет 16 758 долларов. Верю вам на слово. По этому закону этот участок земли можно обменять на другой, и в нашем случае речь идет о землях в Хьюсайте площадью 60 квадратных километров». «А какие могут возникнуть трудности?» «Никаких. Закон будет соблюден, и губернатор штата Невада не будет возражать против обмена. В Капитолии Карсон-Сити есть на то свои причины. Американские военно-воздушные силы хотят расширить земельную территорию для проведения ядерных испытаний, база Неллис. Эти 11 600 гектаров, которые возвратятся к ним, позволят выкачать деньги из авиаторов и получить их теперь, а не через несколько лет, когда земля в Хьюсайте будет продаваться на вес золота. Но через несколько лет, может, будет другой губернатор и другая команда». «И сколько же сейчас стоит земля в Хьюсайте?» «300 000. Но через 10 лет она будет стоить в 10-15 раз дороже». Серые глаза Рэба уставились в пространство. «Диего, — сказал он, — свяжись с Ником по нью-йоркскому номеру, пожалуйста. Тудор, запишите счет 62-395-АТ-17, агентство Шеридана в Уэствуде. Счет на ваше имя. Деньги уже там. Вы заплатите Тому Перри предусмотренные $25 000 и, по вашему усмотрению, премию своим ребятам. Что же касается вас, то я предлагаю 2 варианта. Вы получаете ваши $75 000 сейчас или соглашаетесь на 5% от будущих прибылей после перепродажи земель Хьюсайта. Выбирайте». И он откусил кусок поджаристого бекона. Ангел стоял, разинув рот. «Рэп, вы делаете мне королевский подарок. Я предпочитаю заплатить своим ребятам из собственного кармана и получить 5%. Я ведь еще не сошел с ума». «Нью-Йорк на линии», — объявил Диего. «Хорошо, Тудор, вы сделали свой выбор. Дела Морана Хейнеса и Оливера такого же рода?» «Тот же принцип, но и земель поменьше. Сделайте, чтобы их было побольше. Решено. Проследите за деталями. Я буду в Лос-Анджелесе в следующую среду в 8:30 утра в мотеле Панамекс под именем Бек. Спасибо, что пришли». Ангел удалился. так и не придя в себя от изумления, 5%.